Глава 30. Новый успех. Начальник сыскной полиции сидел в кабинете, занимаясь очередными делами. Вскоре к нему вошел помощник и сказал: «Чухарев не в своем уме. Говорит, что нашел убийцу Коровиной. Ну, зовите его сюда». Помощник через минуту вернулся с Чухаревым. Тот краснел, одергивал себе манжеты и, волнуясь, докладывал: «Я, ваше превосходительство, все как есть узнал. Женщина, которая убита, вовсе не вдова Коровина. Последнюю уже нашел господин Патмосов. Она жива и теперь находится на излечении. А потом господин Семечкин на ней женится». «Как?» – начальник полиции откинулся к спинке кресла и изумленно вытаращил глаза. «А этот Кругликов?» «Кругликов скрылся и ни в каком убийстве не повинен». «Что за чепуха? Как же Семечкин искал Коровину, а она жива?» «Жива», — ответил Чухарев. «Могу вас уверить в этом. Сейчас она на излечении находится, потому господин Кругликов ее гипнотизмом изводил». «Кто же убит?» «А убита некая Берта Эдуардовна Шварцман». «Что такое? Какая Шварцман?» «Слушайте, Чухарев, вы, кажется, того», и начальник указал на лоб. «Никак нет. Дозвольте рассказать все доподлинно». Чухарев, торопясь и сбиваясь, рассказал весь ход дела. Начальник слушал его внимательно, и мало-помалу лицо его начинало принимать радостное и ласковое выражение. Чухарев кончил и сказал: «Дозвольте, ваше превосходительство, мне поехать и арестовать убийцу». «Молодец, Чухарев! Отличились!» – воскликнул начальник. «Будьте теперь спокойны, я не оставлю вас без награды и сделаю вас чиновником особых поручений. Ну а что касается ареста, так мы поедем с вами вместе. Поняли? Собирайтесь к 9-часовому поезду. Я сейчас сделаю экстренный доклад градоначальнику». «Слушаюсь», — ответил Чухарев и вышел из комнаты, не чувствуя под собою ног от радости. «Что, наградил?» — спросил его Калмыков. «Обещался наградить, а арест сам хочет сделать». Калмыков мрачно усмехнулся. «Разве мы этого не знаем? Он же и награду получит. Будут говорить, вот какой ловкий. В газетах напечатают». «Ну, а тебе-то что обещал?» «Сказал, что чиновником сделает». «Ну, понятно. Нельзя же так оставить». «Ай, счастливый же ты, Чухарев!» «Бог помог». Калмыков наклонился к нему и сказал: «Говори по правде, ты?» «А то кто же?» — ответил Петр Кондратьевич, искоса взглядывая на приятеля. «Врешь. Все это тебе Патмосов сделал». «И ничуть. Я все один, как есть. И в лодь ездил». Этот вопрос несколько смутил Чухарева, но он, быстро оправившись, с апломбом ответил товарищу: «Ну, в лодь я не ездил, но у меня там есть люди, и я все справки навел. Однако мне пора, надо и дома распорядиться, и в дорогу приготовиться. Дело будет серьезное, не шуточное». «Счастливый!» – вздохнул Калмыков. «Повезло!» «Не унывай, и тебе повезет!» Чухарев отошел от приятеля и торопливо побежал домой. «Тоже Шерлок Холмс!» – усмехнулся Калмыков и досадливо плюнул. Между тем Петр Кондратьевич быстро собрался и с маленьким чемоданом в руке вернулся в сыскное ожидать начальника.